ты. 1923-1925. Витгенштейн бронится, Кассирер лечит, Хайдеггер становится демоничен, а Беньямин порист. Идиот. Желанного внутреннего покоя, а тем паче жизненного счастья, Людвиг Витгенштейн в Пухберге не найдет. В узком школьном и деревенском сообществе он остается аутсайдером, о котором ходят самые странные толки. От деревенского святого до деревенского дурачка, как известно, всего один шаг. Для одних он барон или богатый барин, другие же рассказывают, что он добровольно отказался от всех своих богатств. Третьи, наконец, утверждают, будто Витгенштейн получил на фронте ранение в голову, и пуля до сих пор сидит у него там, причиняя сильнейшую боль. Все это не вполне правда и не вполне ложь. Однако по-настоящему своим человека с такими качествами окружение признать не может. Словно монах, которым он вообще-то и хотел стать, Витгенштейн живет в убогой нештукатуренной комнатушке, где все мебели только кровать, стул да стол. Его прибежище, он придает этому огромное значение, должно быть свободно от всех удобств, от так называемых достижений современной цивилизации. И одежда его, состоящая на этом этапе из кожаной куртки, кожаных брюк с обмотками и тяжелых горных башмаков, прекрасно удовлетворяет этому принципу. А то, что он никогда не приспосабливает ее к погодным условиям, да и вообще не меняет, коллеги далеко не всегда одобряют. Сам он брюзжит, народ шушукается. Если участившимися бессонными ночами, глядя из окна своей комнаты на звездное небо Пухберга, Витгенштейн размышляет о немногих периодах, когда был счастлив, то все эти воспоминания ведут в Англию, в довоенные студенческие годы. Там у него были не только настоящие друзья по духу, но и любовь всей жизни в лице Дэвида Пинсента. Память друга, погибшего в годы войны при испытательном полете, Витгенштейн даже посвятил свой трактат. Когда-то он вместе с Пинсентом объехал на пони Исландию и жил в Норвегии в уединенной хижине. Вместе с ним он ощутил возможный смысл жизни. Уже летом 1920 года Витгенштейн пишет о своей неизбывной печали по утраченной любви. «Я уже не в состоянии заводить новых друзей, а старых теряю. Это ужасно печально. Почти ежедневно я думаю о бедном Дэвиде Пинсенте. Он унес с собой половину моей жизни, а другая половина пойдет к черту. Теперь, 3 года спустя, даже дружба с Расселом умирает, как оба поневоле признаются себе минувшим летом после последней неудачной встречи в Инсбруке. Витгенштейново нравственное чувство особенно возмущает развод Рассела и его долгий необузданный роман с Дорой Блэк, узаконенный лишь незадолго до рождения сына, тогда как Рассел все меньше понимает ханжеский мистицизм своего гениального ученика. It's complicated. Это сложно. Витгенштейн отчетливо видит, что ему грозит потеря последних связей в его жизни. И при всей решимости, с какой он вступил на радикально новый путь, эта перспектива причиняет боль. Страхи утраты делают его еще более сложным и ранимым в общении, как показывает письмо Джону Мейнарду Кейнсу, датированное весной 1923 года. «Дорогой Кейнс, большое спасибо, что вы прислали реконструкцию в Европе. Мне, конечно, было бы приятнее получить хоть строчку от вас лично, где было бы написано, как вы поживаете и так далее. Или вы слишком заняты, чтобы писать письма? Думаю, нет. Видитесь ли вы с Джонсоном? Если да, то передайте ему от меня сердечный привет. Я был бы рад услышать и о нем. Не то, что он имеет сказать о моей книге, а что он может сказать о себе самом. Итак, если пожелаете снизойти, напишите как-нибудь. Искренне ваш, Людвиг Витгенштейн». Тон отнюдь не вызывающий желания ответить. К тому же у Кейнса в это время действительно работа не в проворот. Вестник грозящей катастрофы, в послевоенные годы он становится самым влиятельным экономистом во всей стране. Как он, будучи членом британской делегации, предупреждал на мирных переговорах в Версале, а в 1919 году предсказывал в своей книге «Экономические последствия мира» гиперинфляцию ведет Германию и Австрию на край политической пропасти. Судьба континента снова поставлена на карту. грозят новые вооруженные столкновения между Францией и Германией. Революционная Россия, возглавляемая тяжело больным Лениным, охвачена гражданской войной, последствия которой никто предсказать не может. Кейнс консультирует английское правительство, отстаивает свои убеждения как публицист, к которому прислушивается весь мир, и между делом читает лекции по экономике в Кембриджском Кингс-колледже. Пока Витгенштейн обучает своих пухберских учеников четырем действиям арифметики, Кейнс заседает с сильными мира сего в конференц-залах, разъясняя им базовую экономическую динамику, которую они преступно пренебрегли. Витгенштейн каждодневно борется за то, чтобы сохранить здравый рассудок. Кейнс — за то, чтобы поставить континент на новый экономический фундамент. Витгенштейн вместе с Рудольфом Кодером играет Моцарта в пухберской подсобке. Кейнс в выходные за земляникой и пимзом обсуждает форму этого и кое-каких других возможных миров опыта с давними кембриджскими друзьями по группе Блумсбери, в том числе с Вирджинией Вулф, ее мужем Леонардом, писателем Эдвардом Морганом Форстером и Литоном Стрейчи. Весной 1923 года экзистенциальный тупик Витгенштейна сужается все больше. Надо что-то делать, если он не хочет окончательно растерять дорогие ему связи. Есть еще тот молодой, явно необычайно одаренный математик, который так образцово перевел его трактат с немецкого на английский. Чарльз Кей Огден, составитель серии, в которой выпущена книга Витгенштейна, отзывался о нем самым превосходным образом. Как же его звали? «Дорогой господин Рамсей, недавно я получил письмо от господина Огдена, который пишет, что в ближайшие месяцы вы, возможно, приедете в Вену. Поскольку вы так превосходно перевели трактат на английский, вы, безусловно, сможете перевести письмо, поэтому продолжу я по-немецки». Немецкий текст этого письма, датированного весной 1923 года, не сохранился, но содержал он, по-видимому, что-то вроде приглашения для Рамсе при случае посетить его Витгенштейна в Пухберге у Шнейберга. Уникальная возможность для 20-летнего Фрэнка Рамсе, отпрыска почтенного академического семейства из Кембриджа, вдвоем с Витгенштейном проработать весь трактат, ту самую работу, которая уже через считанные недели после публикации заворожила и взбудоражила талантливую молодежь его университета. В сентябре 1923 года возможность осуществляется. Рамсе едет в Пухберг и на протяжении двух недель ежедневно после окончания школьных уроков по 4-5 часов кряду штудирует с Витгенштейном его книгу, фразу за фразой. Чего ожидает Рамсе, вполне понятно, а вот мотивы Витгенштейна менее ясны. Рамсе сообщает матери о ходе визита. «Ужасно. Когда он спрашивает «ясно», а я отвечаю «нет», и он говорит «черт побери, какой же кошмар проходить все это заново». Иногда он говорит, что мне этого не понять, и надо оставить все как есть. Нередко он забывал значение того, что записал, вот только что, 5 минутами раньше, но потом все-таки снова вспоминал. Некоторые его фразы нарочито двусмысленны, поскольку несут в себе как обычное, так и скрытое значение, в которое он тоже верит». Всего несколько дней спустя Рамсе шлет издателю трактата Огдену открытку почти противоположного содержания. «Каждый день с 2 до 7 часов В. разъясняет мне свою книгу. Необычайно полезно. Он, кажется, получает удовольствие, и мы прорабатываем за час примерно 1 страницу. Он очень заинтересован, хотя его ум, как он говорит, уже не гибок, и он никогда уже не сможет написать еще 1 книгу». Он очень беден и влачит жалкое существование, имея здесь 1-единственного друга. Большинство коллег считают его слегка сумасшедшим. Рамсей, полноватый бледный молодой человек с круглым лицом, в никелевых очках, со всей его беззаботностью, любопытством и, не в последнюю очередь, явным интеллектуальным блеском, действительно видится Витгенштейну первым по-настоящему понятливым читателем трактата. То есть и для Витгенштейна эта встреча — уникальный шанс и опыт, совокупный потенциал которого, вероятно, полностью открылся ему лишь в эти 2 сентябрьские недели 1923 года. В конце концов, восприятие его труда в узких философских кругах, ориентированных прежде всего формально и логицистически, идет полным ходом, причем, насколько может видеть Витгенштейн, совершенно превратным образом. Так никто иной, как Витгенштейнов издатель, литератор, языковед и философ Ч. К. Огден, выпустил весной 1923 года вызвавшую большой резонанс книгу под названием «Значение значения». Полагаю, что воспринял главные идеи Витгенштейна. Он стремится разъяснить основы языкового значения. В феврале 1923 года Огден с гордостью посылает свою книгу в Пухберг, а в марте получает от Витгенштейна следующий ответ. «Я прочитал вашу книгу и хочу со всей откровенностью сообщить, что, на мой взгляд, вы неверно поняли подлинные проблемы, над которыми, например, работал я, независимо от того, правильно ли мое их решение или нет». Предложение Огдена, по сей день популярное в философии языка, разрешить загадку лингвистического значения при помощи категории причинности и сознательной отсылки говорящего к обозначаемому объекту, совершенно, по мнению Витгенштейна, ошибочно, чтобы всерьез рассматривать его как возможный ответ. Разве Витгенштейн не показал со всей ясностью, что о подлинном смыслообразующем отношении между логической структурой суждения и логическим устройством мира нельзя ничего осмысленного ни сказать, ни тем более выяснить? Надо просто принять их как исходную данность, которой в лучшем случае можно просто удивляться. 4.12. Суждения могут представлять реальность в ее полноте, но не могут представлять то общее, что они должны иметь с реальностью, чтобы обладать способностью ее представлять — логическую форму. Чтобы представлять логическую форму, мы должны вынести суждение куда-то за пределы логики, то есть за пределы мира. 4.121. Суждения не могут отображать логическую форму, она отражается в них, как в зеркале. Что находит свое отражение в языке, язык не может представлять. Что выражает себя в языке, мы не можем выразить посредством языка. Но как раз последнее Огден и пытался сделать с помощью своей каузальной теории значения. Хотел выразить посредством языка то, что выражает себя в языке. Тем более, что по убеждению Витгенштейна вообще невозможно исходить ни из причинности, ни из законов причинности, как пригодных категорий, объясняющих нашу связь с миром. 6.36. Если существует закон причинности, он может быть выражен следующим образом. Существуют законы природы. Но, конечно, нельзя сказать «это проявляет себя». Вероятно, со сходным раздражением Витгенштейн во время своего венского отпуска, то есть самое позднее в августе 1923 года, услышал, что теперь его трактат и в здешнем университете стал источником вдохновения для семинаров и научных дискуссионных кружков. Впоследствии один из них прославился под именем «Венского кружка». Венская группа мечтает спасти и исцелить общество, приведя его к строгому естественно-научному мировоззрению. Что как раз противоречит главной идее Витгенштейна, ведь для него чистое естественно-научное мировоззрение есть лишь очередной ошибочный путь, на который встала современная эпоха, опирающаяся в своей якобы свободной от ценностей и просвещенной ясности на чрезвычайно стойкие недоразумения. Как ни тяжело ему было прорабатывать эту окаянную книгу еще раз, тезис за тезисом, кое-что прояснить все же следовало. Причем в 1923 году по-настоящему мучительная для Витгенштейна жизненная проблема заключалась определенно не в том, что он не понят как философ, и, наверное, таким и останется, но в отсутствии друзей, в растущей изоляции и одиночестве. На этом фоне он воспринимает приезд Рамсея в Пухберг прежде всего как шанс прозондировать возможности того или иного способа вернуться в Англию. Пусть даже придется заплатить за это крайне высокую, с его точки зрения, цену, вновь включившись в тамошнюю академическую жизнь. Так или иначе, вундеркинд Фрэнк Рамсей, равно опекаемый всеми ключевыми кембриджскими фигурами, Муром, Расселом, Кейнсом, начиная с октября 1923 года, действует как английский эмиссар Витгенштейна. Первая его задача — выяснить, может ли он, как давний студент, а ныне автор трактата, рассчитывать в Кембридже на завершение образования. «С Кейнсом я пока не встречался, чтобы спросить насчет вашего завершения», в телеграфном стиле сообщает Рамсей в октябре 1923-го в Пулберг. Уже месяцем позже имеется более конкретная информация. «Дорогой Витгенштейн, большое спасибо за ваше письмо. У меня для вас хорошие новости. Если вы хотите посетить Англию, на расходы вам будут предоставлены 50 фунтов стерлингов, что равно 16 тысячам крон. Так что, пожалуйста, приезжайте». Я спросил Кейнса насчет вашей проблемы, и, судя по всему, дело обстоит следующим образом. Правила изменились, так что степень бакалавра гуманитарных наук получают уже не на основании 6 триместров учебы и диссертации. Теперь вы можете после 3 лет учебы и представления диссертации получить степень доктора философии. Если бы вы проучились здесь еще год, то, вероятно, могли бы получить разрешение зачесть 2 прежних года и таким образом получить степень доктора философии. Предоставленные Витгенштейну 50 английских фунтов, составлявшие тогда в пересчете 16 миллионов австрийских крон, пожертвовал сам Кейнс, который, однако, пожелал остаться анонимом, поскольку опасался, что в противном случае Витгенштейн незамедлительно откажется принять деньги. И Витгенштейн действительно вполне прозрачно намекает Рамсу, что никоим образом не примет никаких подачек или пожертвований. Да и официальное завершение учебы или какое-либо иное документальное подтверждение его философской квалификации для него не самое главное. Об этом узнает и Кейнс, который после 12 с лишним месяцев молчания все же садится за стол, чтобы пригласить в Англию их весьма непростого общего друга. Эта переписка заслуживает обширного цитирования. 29 марта 1924. Гордон Сквер, 46, Блумсбери. «Дорогой мой Витгенштейн, минул целый год, а я так и не ответил на ваше письмо. Мне очень стыдно, но дело не в том, что я не думал о вас. Наоборот, мне хотелось непременно вновь выказать вам свою дружбу. Причина в том, что прежде чем написать вам, я хотел попытаться хорошенько понять вашу книгу. По-прежнему не знаю, что сказать по поводу вашей книги, кроме того, что, по моему ощущению, эта работа чрезвычайно важная и гениальная. Верно мое ощущение или нет, но факт есть факт. С момента написания она главенствует во всех основополагающих дискуссиях в Кембридже. Отдельным пакетом я послал вам книги, которые написал после войны. Я был бы необычайно рад снова встретиться с вами и побеседовать. Вероятно, у вас есть возможность приехать в Англию. С искренней симпатией, преданный вам Джон Мейнард Кейнс. Я бы сделал все, что в моих силах, чтобы облегчить вам продолжение работы». Но здесь, как раз потому, что пишет необычайно вежливо и осторожно, Кейнс промахивается с нужным тоном, а главное — с решающим делом Витгенштейна. В июле 1924-го Витгенштейн отвечает. 4 июля 1924-го. «Дорогой Кейнс, ужасно вам благодарен за ваше письмо от 29 марта и за присланные книги. Я так долго откладывал ответ, потому что не мог решить, писать ли вам по-английски или по-немецки. Итак, прежде всего хочу еще раз поблагодарить вас за книги и за ваше любезное письмо. Поскольку я очень занят и мой мозг совершенно невосприимчив ко всему научному, то прочитал я только одну из книг «Экономические последствия мира». Она очень меня заинтересовала, хотя в этом предмете я, конечно, почти ничего не понимаю. Вы пишете, можете ли что-нибудь сделать, дабы вновь обеспечить мне возможность научной работы? Нет, в этом деле ничего сделать нельзя, ведь меня самого уже не сильно тянет к такому занятию. Все, что я действительно хотел сказать, я сказал, и на том источник иссяк. Звучит странно, но так оно и есть. Охотно. Очень охотно я бы вас повидал, и мне известно, что вы любезно обеспечили мне средства на пребывание в Англии. Но когда я думаю о том, чтобы действительно воспользоваться вашей добротой, меня одолевают сомнения. Что мне делать в Англии? Приехать лишь ради того, чтобы повидать вас и всячески развеяться? То есть приехать лишь ради любезности? Я, конечно, вовсе не хочу сказать, что не имеет смысла быть любезным, коль скоро я бы действительно мог быть любезным, или пережить нечто приятное, коль скоро это действительно будет нечто очень приятное. Но сидеть в комнате и каждый второй день пить с вами чай или что-нибудь в этом роде было бы недостаточно приятно, ведь тогда за эту маленькую приятность мне придется мириться с большим уроном, видеть, как мои короткие каникулы тают, словно фантом. Конечно, пребывание у вас намного приятнее одиночества в Вене, но в Вене я, по крайней мере, могу собраться с мыслями, и хотя мои мысли не стоят того, чтобы их собирать, они все же лучше простого развлечения. Мы не виделись 11 лет, не знаю, изменились ли вы за это время, но я-то сам наверняка ужасно изменился. К сожалению, должен сказать, я не стал лучше, нежели раньше, но стал другим. И потому при встрече вы, вероятно, обнаружите, что тот, кто приехал в гости, в сущности не тот, кого вы хотели пригласить. Даже если мы сможем объясниться, нет никакого сомнения, что 1-2 легких беседы не достигнут цели, и результатом нашей встречи будут с вашей стороны разочарование и отвращение, с моей — отвращение и отчаяние. Будь у меня в Англии определенная работа, хотя бы подметание улиц или чистка сапог, я бы с радостью приехал, и тогда со временем приятность установилась бы сама собой. С сердечным приветом, искренне ваш, Людвиг Витгенштейн. Постскриптум. Кланяйтесь Джонсону, если увидите его. Стало быть, пока что Витгенштейн в Кембридж не возвращается. Однако в этих письмах уже раскрывается то главное противоречие, которое все следующие годы, вплоть до настоящего возвращения, а фактически и долгое время после, будет постоянно отягощать взаимные надежды. Витгенштейн хочет вернуть себе друзей, а кембриджская группа — своего эпохального философского гения. Ради этого она готова сделать все, что в ее силах. Да и Витгенштейн проявляет удивительную гибкость. Он согласился бы даже вернуться к философии. В конце концов, все лучше, чем сидеть в пухбергской келье и ждать, пока одинокий рассудок совсем покинет его. Гостеприимство. Само собой разумеется, что в библиотеке Варбурга кассирер лично сопровождает своего гостя, приехавшего из Марбурга и только что назначенного профессором. Накануне вечером 17 декабря 1923 года Хайдеггер по приглашению гамбургского отделения кантовского общества, которое возглавляет кассирер, выступил с лекцией о задачах и путях феноменологических исследований. Учитывая редкостные сокровища в шкафах и на стеллажах, теперь можно углубить начатый накануне вечером разговор. Конечно, кассирер согласен с главным тезисом своего гостя. Нельзя целиком и полностью оставлять вопросы об основах человеческой связи с миром эмпирическим наукам, таким как психология, антропология или биология. В конце концов, например, понятийная форма мифа, как предшествующий по времени способ культурного постижения действительности, определяется фундаментально иными категориями и допущениями, нежели форма научной картины мира. Безусловно, кивает Хайдеггер, как раз с помощью таких первобытных феноменов можно показать искажения, существующие в самоистолковании «дазайн». С другой стороны, сосредоточенность на мифической форме мышления всегда грозит опасностью спутать первобытное с изначальным. Если вдуматься, разве не зиждется само использование знаков в мифе на некой форме открытости мира, которую он, миф, не порождает сам, а скорее особенным образом толкует? И если так, то не нужно ли при описании обретения по-настоящему изначального понятия мира вести о нем речь в его повседневном смысле, то есть как о главной ориентации, которая дана человеческому бытию и должна быть раскрыта еще до всякого символического формообразования? Разве первобытному присутствию «дазайн» повседневность не знакома так же, как и современному научному? «Конечно», — отвечает кассирер, когда в конце экскурсии оба вновь останавливаются у тематического шкафа «символ», только не до и не вне всякой символизации. Иначе как можно было бы вообще помыслить и объяснить ориентацию, столь очевидную в повседневности? «Вот именно этот вопрос я тоже задаю себе», — отвечает Хайдеггер с язвительной усмешкой. «Из Гамбурга в Бельвю». Так или примерно так могла бы происходить первая личная дискуссия между Хайдеггером и кассирером тогда в Гамбурге, в библиотеке Варбурга. Во всяком случае, таков контекст, в котором Хайдеггер позднее в «Бытии и времени», главной своей работе, вспомнит об этой встрече зимой 1923 года. Весьма и весьма вероятно также, что во время экскурсии Хайдеггер спросил о подлинном основателе и главе библиотеки. Аби Варбург? Он еще жив? Если да, то где он живет и как? Даже для человека вроде кассирера, поднаторевшего в светском общении, ситуация весьма сложная, ведь по причине тяжелого нервного заболевания, резко обострившегося в 1918 году, Аби Варбург, глава и основатель библиотеки, уже несколько лет находится в психиатрической клинике. Весной 1921-го его поместили в швейцарскую клинику, расположенную в Кройцлингене на берегу Баденского озера. Тамошней нервной клиникой Бельвю, одной из самых известных и передовых на континенте, руководит семейство врачей Бинсвангер. С 1910 года ее возглавляет Людвиг, старший сын Роберта Бинсвангера, и внук Людвига Бинсвангера-старшего, основавшего в 1857 году санаторий на территории заброшенного монастыря. Бельвю — не закрытое заведение, а скорее лесной поселок, где пациентам предоставляют максимальную свободу и оберегают их достоинство, а живут они большей частью в просторных помещениях и имеют личных санитаров или санитарок. Аби Варбург тоже занимает там квартиру с собственной спальней, кабинетом и ванной, чем он обязан не в последнюю очередь серьезности своего шизофренического заболевания. Прежде всего, это мания преследования и навязчивые состояния, которые на этапах обострения сопровождаются тяжелыми приступами ярости и насилия. Особенно сильно у Варбурга проявляется постоянный страх, что его отравят, а также подозрение, что на самом деле его кормят внутренностями жены или детей, или же вместе с семьей скоро убьют. Приступы страха у Варбурга происходят на фоне кропотливого навязчивого мытья и повторяющихся действий, большей частью связанных с наведением порядка и уборкой определенных частей его комнаты. Эти навязчивые состояния начали определять его распорядок дня еще до того, как он сам в 1919 году поместил себя в клинику. В кройцлингенские годы фазы полной утраты контроля чередуются с эпизодами величайшей духовной ясности и бодрости, когда Варбург, главным образом через постоянную переписку с доктором Закслем, следит за происходящим в своей исследовательской библиотеке. Приезд Эрнста Кассирера в Гамбург возбудил его особый интерес. Эксперимент со змеей. Варбург воплощает редкий и клинически весьма интересный случай нервнобольного, которого мучают именно те бредовые идеи, навязчивые представления и страхи, что в предшествующие десятилетия находились в центре его культурологических исследований. Согласно варбурговской теории культуры, опирающейся в первую очередь на медиум образа и образного представления, стремление человека символически выразить свои глубинные и экзистенциальные страхи, то есть придать им твердую форму и таким образом получить возможность их излечения или изгнания, есть истинный исток всякой культуры и образованности. Это происхождение культуры из ощущения экзистенциального страха и подчиненности внешним природным силам, реальным или воображаемым. Человеческий дух никогда не способен полностью преодолеть или отринуть даже в своих утонченнейших и абстрактнейших достижениях, таких как искусство или наука. Оно присутствует и действует всегда. Как раз на примере основных культовых символов или ритуалов первобытных, или, как сказали бы теперь, автохтонных, народов и культур, эту динамику преодоления страха можно выявить особенно ясно. А значит и показать, насколько эти основные символы, их континентальные и временные границы значения не имеют, похожи и перекрывают друг друга. Это образцово показано в докладе Варбурга «Змеиный ритуал североамериканских индейцев Пуэбло», который он по совету своего лечащего врача Людвига Бенсвангера написал в Кройцлингене и в итоге 21 апреля 1923 года прочитал перед пациентами и персоналом клиники. В нем Варбург описывает наполненную мифическими смыслами змею, имея в виду и библейское грехопадение, как интернациональный символ ответа на вопрос, откуда в мир приходит стихийное разрушение, смерть и страдания. Именно страхи, одержимости и навязчивые представления, лежащие по Варбургу в основе всего нашего культурного существования и на ранних стадиях своего развития, обеспечивающие обязательный ритуально-магический режим в форме болезни, что Варбург в периоды просветления прекрасно осознает, завладели и его духом. Они-то и определяют его мышление, его чувства, все его будни. Итак, решающий для его выздоровления вопрос гласит: удастся ли средствами научной рефлексии и анализа освободиться от этих навязчивых представлений? Сможет ли он, так сказать, замещая все человечество в целом, еще раз избавиться от узких, очевидно, магических и тотемических первобытных ступеней символического сознания? Или же в его случае возврат останется непреодолим? Туннель и свет. Поэтому в личной мифологии Варбурга успешный доклад 1923 года о змеином ритуале знаменует важный поворот, ведь впервые за много лет добрые спасительные духи просвещения и анализа вновь торжествуют над мифически-магическими силами страха и навязчивых идей. Кассирер — один из очень немногих, кому Варбург позволил тогда заглянуть в рукопись своего доклада. Доказательство доверия, которое убеждает доктора Заксля, что личная встреча двух ученых, возможно, станет последним решающим шагом к выздоровлению Варбурга, а тем самым поспособствует и его возвращению в Гамбург. Весной 1924 года приглашение выступить в Швейцарии с лекцией становится для Кассирера поводом лично посетить в Белвью почтенного коллегу и мецената. Встреча требует осмотрительной подготовки и медицинского контроля. Как Заксль, так и Мэри, жена Варбурга, приехали в Кройцлинген еще за несколько дней до Кассирера, чтобы поддержать весьма обнадеженного, а значит, возбужденного пациента. Впервые за много лет Варбургу предстоит встретиться с незнакомцем, с ученым, вдобавок с таким философом, как Кассирер, которого он глубоко уважает и вполне обоснованно может считать одним из немногих, кто способен осмыслить глубину и мощь его образно-исторического подхода. Целыми днями Варбург усиленно готовится к встрече, записывает самые важные вопросы и проблемы, но буквально за несколько минут до прибытия Кассирера в Кройцлинген налагает табу на эти записи, аккуратной стопкой сложенной на письменном столе. Несмотря на терпеливые увещевания помощников, он настаивает: «Вся комната должна быть очищена от этих и прочих зловещих объектов. Так надо». Кассирер тем временем ждет в коридоре, когда ему разрешат переступить порог кабинета. Невзирая на эти первоначальные сложности, в свободной беседе они быстро приходят к взаимопониманию. Кассирер мыслит становление человека в символе как непрерывное событие освобождения, которое происходит из понятийных форм, руководящих мифическим мышлением. С таким видением Варбург не может не согласиться, причем для него особенно важно подтверждение неисчерпаемых энергий и импульсов мифических образных миров в пределах этого поступательного процесса. В первый же день встречи Варбург так резюмирует освобождающее ощущение, что он наконец-то нашел единомышленника. «Мне показалось, будто я вижу свет в конце туннеля». Почти неизбежно их дискуссия сосредоточивается на эпохе Возрождения и раннего нового времени как переходной фазе европейского мышления. Отличалась она напряженной одновременностью существования мифическо-магических образов мышления, например, астрологии и логико-математических методов астрономии. На прогулке в парке разговор идет в первую очередь о Кеплеровом, повторном открытии эллипса для астрономии, но регулярно прерывается опасливыми объяснениями и указаниями Варбурга, в каком из многочисленных зданий клиники держит сейчас под замком его жену, которая на самом деле в эту минуту идет с ним под руку. Совершенная биполярность всякого бытия, которая Варбургу видится наиболее ясно выраженной в эллипсе как геометрической фигуре с двумя фокусами, и в этот день, 10 апреля 1924 года, не покинула его дух. Он по-прежнему воспринимает себя как пластичную смесь совершенной рациональности и иррациональности, гениальной научной интуиции и бредовой идейной узости. Тем не менее, он вновь обрел надежду на новую общность исследователей, на продолжение научного проекта своей жизни, на друга в лице Кассирера, который будет следовать импульсам его мысли и по-своему толкуя их развивать. По возвращении в Гамбург Кассирер срочно шлет в Кройцлинген новые библиографические ссылки и источники по проблеме эллипса. А Варбург в тот же вечер, когда Кассирер уехал, садится за стол, чтобы в письме руководству лечебного учреждения Бельвью просить разъяснений касательно отношения господ врачей к симптому возобновляющейся научной работы как субъективного целительного фактора. Быть может, это не слишком громкое заявление? Быть может, Кассирер говорил с вами об этом? Я мог бы набросать действительно приемлемый метод культурно-психологического понимания истории. Варбург желает теперь только одного — вернуться в свою библиотеку и впервые за много лет чувствует в себе для этого достаточно сил. Уже в августе 1924 года врачи дают согласие. В день отъезда 12 августа Бинсвангер записывает: «Сегодня утром Варбург в сопровождении референта отбыл во Франкфурт. Там встречен доктором Эмбденом и будет припровожден в Гамбург. Приготовления к путешествию прошли спокойно и по-деловому. Отъезд тоже без волнений. По дороге во Франкфурт, на удивление, дисциплинирован, предупредителен и спокоен». В борьбе со своими демонами Варбург снова обрел опору и надежность. Он, конечно, отнюдь не избавился от глубинного страха смерти, однако перестал быть его рабом. Идеальная ситуация для последовательного анализа своего собственного бытия в мире. Любая другая форма успокоения была бы ложной и фатальной. Во всяком случае, так видится Мартину Хайдеггеру осенью 1924 года, незадолго до того, как и его существованием завладел новый, дотоле неведомый ему, демон. Веймар шатается. Первая профессорская осень в Марбурге проходит для Хайдеггера в разлуке с семьей. Найти квартиру оказывается невероятно трудно. Причиной тому не в последнюю очередь наплыв беженцев из оккупированной французскими войсками Рурской области. Вот почему по распоряжению властей в Марбурге тамошнее и без того скудное жилье отдают бездомным семьям. Одновременно обостряется финансовый кризис. За считанные часы покупательная способность выплаченного жалования уменьшается вдвое, если в финчасти университета вообще хватает денег на выплату. В конце октября 1923 года Хайдеггеру все-таки удается перевести домой трижды по 20 миллиардов. Он спешно справляется у Эльфриды, пришли ли деньги во Фрайбург. Многим кажется, что по-настоящему война проиграна только теперь. В городах царит голод. Результат — бунты и мародерство. Веймарская республика этой осенью на грани коллапса. В сентябре Бавария объявляет чрезвычайное положение и под водительством консерватора Густава фон Кара, по сути дела, устанавливает диктатуру. Другие части республики, как, например, новые земли Тюрингия или Саксония, грозят последовать ее примеру. В крупных городах коммунистические бригады и националистические добровольческие отряды целыми днями ведут уличные бои. Фактически идет гражданская война. Государство почти не способно действовать, оно утратило монополию власти. В конце сентября рейхсканцлер Густав Шрёзенман из национал-либеральной немецкой народной партии ННП в свою очередь объявляет чрезвычайное положение. Вопрос лишь в том, к чему это приведет. Однако в первую очередь революция закипает в Баварии. Ситуация резко обостряется 8 ноября 1923 года в мюнхенском погребке Бюргерброй, когда Адольф Гитлер при поддержке численно превосходящих сил своих штурмовиков пистолетным выстрелом в потолок обрывает речь фон Кара. Он вынуждает его бежать из зала и призывает присутствующих, следуя славному примеру Муссолини и его фашистского движения в Италии, к походу на столицу. Тысячи людей на следующий день откликаются на призыв Гитлера. Однако демарш заканчивается уже через несколько километров в центре Мюнхена. Мобилизованная фон Каром земельная полиция получает приказ открыть огонь и стреляет в марширующую толпу. 20 человек убиты, Гитлеру удается бежать в санитарной машине. Штреземан в Берлине пока не сдается. Чтобы остановить инфляцию, его правительство всего недели позже вводит рентную марку. Маневр, который, к всеобщему удивлению, оказывается успешным и обеспечивает заметную стабилизацию общего положения. К Новому году французы объявляют об уходе из Рура. Веймарская республика вновь спасена. Однако некоторые политические силы именно в этом и видят настоящую катастрофу. Прочные оплоты. В начале 1924 года и у Хайдеггеров положение заметно стабилизируется. Наконец-то найдена квартира поблизости от коллеги-профессора Николая Гартмана. Правда, не идеальная и, увы, без сада, но уже в январе семья радостно воссоединяется на новом месте. Марбург уже по звучанию напоминает Фрайбург. Только горы там не такие высокие, склоны не такие крутые, церкви не такие солидные, а улицы не такие уютные. Любовь, конечно, не с первого взгляда, но хайдеггеры вполне уютно чувствуют себя в знакомой провинциальной обстановке. И в самом университете в ходе предшествующих десятилетий Герман Коген, Пауль Натарп и Эрнст Кассирер сделали его оплотом неокантианства. Хайдеггер вместе со своим штурмотрядом получает в первый год положительный отклик. Список студентов, которых он привлекает на свою сторону, читается как «Who is who» послевоенной немецкой философии и философской публицистики. Ганс Георг Гадамер, Герхард Крюгер, Карл Левит, Вальтер Брёкер, Ханс Йонас, Лео Штраус. В первые сумбурные месяцы Гадамер — особая опора для Хайдеггера, ведь он коренной марбуржец, его родители пользуются в городе большим уважением, а потому весьма полезны при совершении множества малых и больших покупок. Хайдеггер находит философского единомышленника в лице евангелического теолога Рудольфа Бультмана. Для самого же Бультмана, находящегося под влиянием Киркегора и Ясперса, важно отыскать в творчестве Хайдеггера истинную экзистенциальную мощь христианства, далекую от всех мифов и ложной учености, а равно и от всех институциональных рамок и принуждений. Бультман тоже стремится демистифицировать христианство, хочет показать человеческое существование во всей его абсурдности и наготе, заставив его таким образом почувствовать силу освобождающего христианского послания. Именно этого желает и бывший церковный философ Хайдеггер, только без христианского обета спасения. Быть событием. Заглянуть в фундаментальную бездну своего «я» индивиду позволяют, как все более отчетливо понимает Хайдеггер, в первые марбургские месяцы, прежде всего постоянно присутствующее в экзистенции осознание смертности. Разумеется, человек не может обрести собственное спасение извне, откуда-то еще, как обетованное или даже откровенное. Оно обретается только из открытого, а потому всегда сопряженного со страхом взгляда в бездну собственной конечности. В итоге для человеческого бытия существует лишь один действительно неизбежный, мало того, непреложный факт — близящаяся смерть, в любой момент присутствующая как реальная возможность. Христианская вера обещает навечно избавить каждого человека от этой бездны. Но с точки зрения Хайдеггера, именно это и делает ее весьма сомнительной. Итак, и для Бультмана, и для Хайдеггера в их марбургский период важно проложить каждому индивиду путь к решению в исключительном смысле, как первый шаг к свободному подлинному способу существования. Близость двух философов, а равно их различия, заметны каждому. Такое философско-теологическое сочетание действует на молодых слушателей обоих факультетов прямо-таки электризующе. В Марбурге 1924 года что-то в духовном плане приходит в движение. Вскоре об этом начинают говорить и студенты, не только в ближнем окружении, но всюду, до Берлина и дальше. Интенсивность, которую Хайдеггер ищет в мышлении и как наставник умеет создать, не терпит обнадеживаний и содействий. Здесь любой компромисс неизменно выглядит леностью. Леностью мысли. Хайдеггеровской мобилизации ужаса равно предприближению присутствия, дазайн к своему вперед себя, как он формулирует летом 1924-го перед студентами, присущ, пожалуй, и компенсаторный момент. Ему 35 лет, он женат, имеет двоих детей, находится в расцвете жизни и творчества. И все же в глубине души совершенно отчетливо сознает, что в противоположность подавляющему большинству своих сверстников никогда не ощущал на себе пограничного опыта близости смерти, конкретного бытия к смерти. Однако в помещении словно пробегают искры, когда он в придуманной персонально для него экипировке, узких бриджах и длинном сюртуке, наполовину национальное одеяние, наполовину обычный костюм, входит в аудиторию, начинает говорить тихо, почти шепотом, глядя в окно, без конспекта и заметной подготовки, все глубже и глубже погружаясь в философствование. Этот человек и есть то событие, которым он хочет быть.